Звуки истории. Добрый день, дорогие друзья. Ну что же, новогодние каникулы закончились, и у нас начались уроки. Уроки истории. Это радиопрограмма, автором которой является замечательный человек, историк Андрей Федоров, который сейчас сидит напротив меня в этой студии. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, Олег. Помогаю ему я, Олег Тихомиров. Мы, я напомню нашим радиослушателям, решили взять вот такую обширную тему истории России через рассказ о царствованиях императоров российских. И вот в последней программе, которая у нас была еще до Нового года, еще в 2015 году, мы, в общем, практически закончили обозревать царствование императора Александра II. Ну, а теперь пришло время поговорить о царствовании императора Александра III. И я хотел сразу сказать, что, несмотря на мою любовь к истории и, в общем, какие-то определенные познания в этой области, вот как раз царствование Александра III для меня является достаточно таким белым пятном, вот в моих, естественно, как бы познаниях. Поэтому мне особенно будет интересно вот на эту тему с тобой поговорить. Я тоже что-то для себя узнаю. Ну, перед тем, как мы начнем говорить про Александра III, мне, ну, как бы сказать, хотелось бы сказать немножечко, буквально пару слов о том, что вот 9 дней назад в городе Санкт-Петербурге умер, наверное, самый выдающийся преподаватель исторического факультета Красноярского пединститута в свое время. Человек, который из многих пришедших на курсы, ой, там, обезьян, диких, что называется, животных, которые были уверены в том, что они все знают и все могут, сделал людей, немного разбирающихся в истории. Вот 9 дней назад в Санкт-Петербурге умерла на 94-м году жизни Людмила Венедиктовна Боутинская. На мой взгляд, повторяю, самый выдающийся, самый замечательный педагог, преподаватель, который работал у нас в городе, в пединституте и тем более на историческом факультете. Так что вот не совсем удачно, что называется, начинается высокосный год в этом плане. Будем надеяться, что этим все, может быть, и ограничится. Будем, да, будем надеяться. И вот теперь, наверное, как раз после этого уже перейдем к Александру Третьему, к разговору о нем. Ну, что тут можно сказать? Александр Третий такая нелюбимая фигура, конечно, во многом в работах наших историков. Очень любят его воспринимать по образу, который так старательно изо всех сил лепил Валентин Савич Пикуль. В своих произведениях мимоходом упоминая о том, что император Александр Александрович очень любил прикладываться к бутылке. Были у него для этого хорошие, замечательные собутыльники, и даже там сапоги он специально изобрел, где можно бутылку было прятать от императрицы. Вот так прямо и представляешь, как император убегает за угол в дворце, где-то там прячется, прикладывается, оглядывается по сторонам. Вот. И так вот, как шкодливый мальчишка бегает, что называется, со своими друзьями, перенося с собой бутылки спиртного. Ну, такой вот образ старательно, скажем так, создал довольно популярный писатель при советской власти. И образ императора как самодура, на самом деле, как человека, который отменяет реформы своего отца, он присутствует у наших историков довольно долгий период времени, и только вот в последние, наверное, лет 20-30 по-настоящему начали задумываться все-таки над вопросом следующим. Ну, его отец вошел в историю под прозвищем «Освободитель», в первую очередь. Что речь шла о том, что он освободил и крестьян, провел и реформы, и, по сути, освободил все-таки и Балканы от той ситуации, что там сложилось к XIX веку. А Александр III войдет в историю под прозвищем «Миротворец». И вот возникает вопрос при всем при том, что Александр III, это император, был любимый среди широких слоев населения. У кого попало, миротворцем вообще не назовут. Да, вот в этом плане. И что, ну, нужно же заслужить такое прозвище, в принципе, довольно уважительное по-настоящему, которое говорит о том, что человек, наверное, рассуждает как реальный политик в первую очередь. Что он может сделать, что не может сделать. Но следующий момент очень, наверное, важный сам по себе. Но самый такой интересный. Александр III не является яркой фигурой по-настоящему. То, что на фоне своего отца он, ну, фигура такая, совершенно обычная. Ничего выдающегося, чисто внешне ничего гениального. Ну да, так, большая крупная фигура, физическая сила. Но это же, как бы сказать, на аргумент для того, чтобы сказать, что царь настоящий. И что он может править. И вот одна из тех ситуаций, вот мне лично кажется, у меня всегда было такое небольшое сравнение Александра Третьего для себя чисто с императором Францем Иосифом, который в этот же период времени продолжает править совершенно спокойно. Он человек 60 лет на престоле просидел, многих Романовых пережил в этом плане. И тут то же самое, просто чем он похож, мне кажется, Александр Третий на Франца Иосифа. Он воспринимает, скажем так, свое царское место как служение государству. Что он должен работать на благо государства. Что он не должен думать о своих, как сказать, каких-то привилегиях, о, там, о том, как себя увековечить, как там обустроить свою дачу или что-то в этом роде. Его задача – это развить государство дальше. Ему отец передает нормальное развитое государство, нужно пойти вперед. Ну вот, что тут нужно сказать. Время правления Александра Третьего называется традиционно период контрреформ. Потому что он отменяет многие решения своего отца. Вот так, если мы немножко на это посмотрим, вот задумаемся, так логично. Там сразу сказали, Александр III вот начал с того, что отправил в отставку там Лорис Меликова, Милютина, Абазу. Вот так вот давайте попытаемся представить реальную ситуацию. Вы приходите к власти, у вас погиб отец. У власти находились вот эти люди, которые, кто один из них, ближайший приближенный, ну, прямо скажем, по сути, по функциям, чуть ли не премьер-министр, получается, Лорис Меликов, реально. То есть отвечает за многие дела. Ну, что там дальше? Министр военный Милютин и министр финансов Абаза, который финансирует, помимо всего прочего, там и создание тех же самых там, жандармерий, охранных отрядов и прочее, прочее. Но кто-то же должен ответить за то, что не было обеспечено защитой императора по-настоящему. Кто, как не те люди, что находятся рядом с ним? То есть, кого вы будете считать виновными, что они не защитили императора? Ну, совершенно верно. Тем более, надо ведь понимать, что это покушение было, вот, сказать, если можно так выразиться, удачным, но не первым. Ну, совершенно там верно. Там охота велась на императора в течение многих лет. И, наверное, можно было принять какие-то более серьезные меры, чем разъезжать по Петербургу в открытой коляске там, или в чем он ехал. Ну, в данный карете, момент, или, да, да. В данный момент карете, но и открытая коляска была, да. И всего там на все было человек буквально 6 сопровождения традиционно, не более того, очень часто. То есть маршрут почти всегда был известен, вообще гадать о нем не надо было. То есть надо было действительно как-то хоть подумать. Ну, это уже действительно не первый раз. Уже взрывали, что называется. И поезд. И поезд. Уже взрывали. И зимний дворец. Вообще кошмар. То есть, в принципе, на самом деле идет нормальная планомерная охота. То есть жертва четко есть. То есть если у вас взрывают зимний дворец, вы вообще-то должны подумать. Да. На самом деле, куда забрался ваш противник. Ну, и этого не происходит. Ну, поэтому то, что ну, первым делом начинает, что называется, отказываться от такого курса своего сайта, на мой взгляд, вполне естественно. Но если мы так просто будем говорить о мероприятиях Александра Третьего, вот как таковых, там очень интересные другие моменты будут. Это такое сочетание довольно жестких мер с, ну, прямо скажем, такими мерами прогрессивными и либеральными. Ну, вот в качестве примера, что такое либерального сразу же было сделано. Через год какой-то после прихода к власти запрещен труд малолетних детей на производстве, младше 12 лет. Ну, для сравнения, скажем, конечно, Россия здесь не опередила европейские страны. Мы немножечко отстаем и от Германии, и от Англии, и с Францией. У нас и промышленность, по сути, начала только к этому моменту развиваться вот так более-менее. Ну да, естественно. Поэтому здесь, ну, буквально там 5-10 лет не играет такого значения. Но самое это интересное, что в США труд малолетних детей отменяется только в начале 20 века. Там законодательство на это вообще очень долго внимания не обращало. Не значит, что в США там все на детском труде было, но просто присутствует сама по себе мера. Через 4 года отменяется ночной труд женщин и несовершеннолетних. Но все-таки сразу же видно, что на самом деле делаются попытки изменения рабочего вопроса. То есть решить эту проблему саму по себе. Дальше появляются правила, которые регулируют трудоустройство. Они могут быть несовершенные. Ну а что можно найти совершенного иногда в 19 веке в этом плане? Там нужно же знать, с чего начинать. Следующий момент, там очень важный. Отменяется временно обязанное положение крестьян. Наконец-то. Столько времени прошло, все, так оно закончилось. Ну, правда, при этом ужесточается там выход из общины. Там ужесточается контроль, по сути, уездных начальников над земским и крестьянским самоуправлением, то есть дворяне частично возвращают себе власть. Но это как раз вот туда-сюда идет колебание постоянно. А, ну, любимое обвинение в том, значит, Александра Третьего будет там заменить его циркуляра о кухаркиных детях. Ну, знаете, вот когда я сейчас гляжу на этот циркуляр и думаю, uh-huh. забавная вещь по-настоящему. Да, там запретить принимать в гимназию детей там, прачек, дворников, прислуги, кухарок, там, мелких лавочников и прочее, прочее. И вот Александр III тем самым мешает образованию народа, как говорят. Просвещению его, да. Да. Я думаю, с чего вы все решили, что это мешает просвещению образованию народа? Там четко упомянуто запрет принимать в гимназии. Ну, про реальное там не сказано. Гимназия, это у нас, извините меня, это классическое образование. Да, и там сразу два древних языка, древнееврейский, древнегреческий, а еще потом латынь. То есть я прямо так вижу все-таки, что на самом деле, по-настоящему, наверное, многие дети, выходцы из семей прислуги, конечно же, испытывали тягу к языкам, видимо, жуткую. Да, без латыни он не засыпал. Там, греческому. Да, или древнееврейскому. Или древнееврейскому. Конечно, явно там были люди, которые были способны учиться, естественно, само собой. Но считать, что это было массово. Гимназия дает возможность поступить в университет. Именно в университет. Мы не можем представить, что по-настоящему люди, которые хотят получить образование, мечтают именно об университете. Они очень часто мечтают получить образование, реальное образование. Uh-huh. Они могут мечтать о техническом образовании, реальные училища остаются, высшие училища начальные остаются. В этом плане доступными вы можете совершенно спокойно, на самом деле, себя реализовать. Многие люди забывают о том, что гимназия – это гуманитарное образование, в первую очередь. А гуманитариев в любое время было довольно мало. Поэтому, как бы это там дико ни звучало, этот циркуляр, по-настоящему, он же не менял процент принимаемых детей, по большому счету. Угу. Да, их стало меньше, конечно, естественно, выходцев из низших кругов. Но вопрос в том, что... Ну, своего рода ведь тоже регулирование, так сказать, регулирование на рынке труда в том числе, поскольку как раз рост промышленный требовал, в общем-то, кадров технически подготовленных, там, синих воротничков, вот, так сказать, средний вот этот уровень технических работников, там не суперинженеров, а я имею в виду тех, кто непосредственно вот работает с техникой, то вот, как говорится, определенный коридор выставили. Ну, это на то и государство, чтобы оно коридоры какие-то выставляло, куда бы, соответственно, население там в одну сторону или в другую шло. Вот, совершенно верно. Я хотел сказать, что вот у нас здесь традиционно почему-то воспринимается это через современный день, когда образование стало совершенно другим. Если учесть, что образование платным, ну, то вообще вопросов много возникает. Вот, нет, ну тут на самом деле страна, которая закончила промышленный переворот как раз к эпохе Александра III, нуждается очень остро в квалифицированных, подготовленных специалистах на местах. Это прежде всего даже во многом не инженерах, по большому счету, пока еще, а вот этих мастеров, начальников участка и так далее и тому подобное. Те, которые будут справляться с конкретными задачами. Которые будут занимать очень хорошее положение в обществе при этом за счет своей работы. Поэтому здесь, ну, так воспринимать как однозначно, ну, скажем так, реакционный этот, ну, циркуляр, я бы все-таки не стал. Он не самый хороший, не самый удачный. Ну, что поделаешь, разные моменты, разные вещи бывают. Если мы просто капельку отвлечемся от Александра III, то есть можем сказать, вон там, Франциско Франко, в 20 веке нормально после гражданской войны запрещал ношение красных беретов, шорт и мини-юбок у женщин. Ну, нормально, да, хорошо. И целоваться в испанском кино запретили. Был такой тоже замечательный приказ Франциско Франко. Ну, будем что только в него упираться. Конечно, там смешно воспринимать, что это хоть как-то повлияет на экономику. Ну, вот здесь следующее. За что, конечно, очень сильно обижались на Александра III, за какие моменты, это введение более жесткой, введение более жесткой цензуры, и самое главное, это реформа системы законодательства. Александр III очень четко убрал из ведома суда присяжных дела о покушении против власти. Ну, видимо, у него было на это основание. Нет, ну, господи, присяжные много оправдали террористов к этому времени. Начиная с Засулича. Да. Показали, в принципе, свою определенную направленность неизбежно, то есть реакцию. И оставлять такие дела на, скажем, человеческую психологию, конечно же, совершенно логичное решение. Да, плюс к этому еще выросло требование к образовательному уровню присяжных, что тоже, в принципе, понятно. Человек все-таки более образованный, более владеющий информацией, ну, скажем так, более в состоянии, по идее, прочитать последствия принимаемых решений, там, сиюминутных каких-либо. Ну, вот такое тоже так сказать, знаменит, но при этом не отменяется же институт сам по себе, ни присяжных, не отменяется выборность суда по-настоящему. Mm-hmm. Все это остается. То есть, что только корректируется с учетом того, ну, наблюдал, да, Александр III еще раз говорит, наблюдал охоту за отцом. Наблюдал реакцию общественности. Наблюдал реакцию системы судопроизводства. Вполне логично, что называется, решил перестать так экспериментировать. И в итоге, да, начинается вот здесь у нас определенный ренессанс возвращения дворянства к системе руководства. Потому что вот вторая ситуация, наверное, с чем столкнулся Александр III, что он для себя никак не мог понять. Папа дал много свободы гражданам. Ну, а результат, вот он был налицо, собственно да. говоря. И описанный в «Бесах» прекрасно совершенно. И самое достается. Интересное, мы будем наблюдать такие случаи регулярно и в последующий период времени в истории не только в нашей стране. В той же самой Ливии против Муаммара Каддафи, прежде всего, выступят люди, получившие образование за счет государства в европейских университетах. Тоже издали много свободы в этом плане, интеллектуальной возможности видеть мир. Реакция оказалась неожиданной для властей. Для Муаммара Каддафи. Да, тем более. Не хотелось Александру Третьему переживать Муаммара Каддафи. Видимо, знал он, что это такое. И вот здесь он, да, он начинает заворачивать гайки в этом плане. Ну, следующее, за что обвиняет Александра Третьего, это сокращение автономии университетов. Ну, здесь, конечно, можно сказать, если брать университет как чисто европейское образование, это очень независимое от государства научно-учебная структура. Сами принимающие решения о программах, сами принимающие решения о наборе, профиле работы и прочее, прочее. Да, все хорошо знают, в дела Парижского университета короли не вмешивались, императоры не вмешивались в дела, что называется, Пражского университета и так далее и тому подобное. Даже короли Испании не сильно любили демонстрировать свою волю по отношению к Саламанке. Университет это что-то такое было святое для многих. Но только дело в том, что у нас университет-то появляется в 1755 году. Mm-hmm. То есть, когда у нас нет вот этих традиций, которые там уже 5-6 веков насчитывают, вот таких учреждений. И университет, самое интересное, создает государство. То есть, оно выглядит как императорское учреждение. Да. А там все-таки университеты создавали города, там объединения, скажем так, научные того периода времени, там общественность, и там совершенно другая была. То есть университеты и были самоуправляемые. А здесь-то у нас-то изначально университеты все на гособеспечении оказываются. Ну, они сидели на бюджете, собственно, да, и пытались быть независимыми. Да. Ну и какой вопрос, значит, ну неизбежно у Александра Третьего возникает любимый, замечательный вопрос, который, ну, озвучил Жванецкий, что охраняешь, что и имеешь, да? То есть возникает вопрос, за что? То есть платятся деньги, вы получаете финансирование, и я не вижу от вас отдачу реально. В том плане, что выходят студенты, которые почему-то начинают бороться против власти, которые дают им возможность себя реализовать. Которых почему-то выгоняют из Казанского университета. Да, это мы не только. Вот эта ситуация крайне важная, на самом деле, что когда вот мы смотрим, но здесь перемешиваются реалии западные и реалии, ну, скажем так, российские. Ну, не было у нас таких традиций по-настоящему научной жизни и прочее, прочее, научных дискуссий. Ну, давайте вспомним, просто немножко отступая в сторону, великий российский ученый, один из самых гениальных, выдающихся, Михаил Васильевич Ломоносов, доносы писал на раз, два, три. И на него писали точно так же, и он писал, и как только не ругал кого. Такова научная среда. Да. Что уж тут ну, дискуссия такая научная хорошая шла. Академическая среда. Там, если посмотреть. Прошло всего там 100 с небольшим лет, ничего особенного в этом плане там не изменилось, по большому счету. Ну и потом не изменилось, в принципе. Ну и потом не изменилось, да. Ну а зачем отказываться от всего хорошего, что есть? Именно наработанная традиция. Вот. И вот здесь вот... Вот этот путь контрреформ такой показательный. Там вот идет постоянно своеобразное ужесточение власти самой по себе. И одновременно с этим, ну да, там, конечно, цензура вводится более жестокая, газеты, журналы закрываются. Очень часто по надуманным предлогам рассыпаются там набранные книги. Ну, в частности, там та же самая книга знаменитого Гелеровского, связанная с исследованием трущобной жизни работных людей, так сказать, да, фотографии присутствуют у многих сейчас современных изданий Гелеровского, там, где на набранной книге уже стоит, так сказать, штамп по поводу того, что она изъята, и должна быть, и набор должен быть рассыпан, и прочее, прочее. Да, это все есть. То есть никуда от этого не деться. Ну, вот такая реальность просто жизни России при Александре Третьем, если в общих чертах сказать. Ну, можно сказать, что императору нужна была стабильность. Вот то, к чему он стремился. То есть вот эти какие-то крайности, как он считал, во всяком случае, их нужно укоротить, их нужно остановить. Ну, скажем, там, свободы слова, допустим, или еще какие-то вещи. Вот. А добиться некой стабильности для того, чтобы направить интересы граждан, прежде всего, на укрепление экономики страны, на укрепление внешнеполитической позиции России. И надо сказать, что как раз в этом-то отношении он добился достаточно серьезных успехов. Я имею в виду и в экономическом плане, и во внешнеполитическом плане. Нет, ну как раз в данный период времени и закладываются те, скажем так, основы будущего роста России в начале 20 века. То есть, когда мы говорим про 13-й год или там 14-й год, простите, это началось-то все как раз. 13-й год, он как раз заложен, по сути, вот 80-е годы 19 века. Потому что здесь начинается самое главное по-настоящему. Это начинается при Александре Третьем новое хозяйственное районирование. Угу. Когда, ну что, у нас появляется новый центр экономики. А новый центр того периода времени звучит сейчас смешно, потому что это у нас район Донецка. Угу. То есть, который восприниматься будет потом как такой нормальный совершенно центр. Украинский город, да. Ну, а теперь украинский город, а тогда просто. Но это вот то, что возникает как раз. То есть, это и вот то, что освоение, то, что сейчас вот у нас называют Новороссия, многие, данного региона хозяйственное, промышленное, экономическое начинается в эпоху Александра Третьего. Новые промышленные центры, такие как там тот же самый Николаев или Херсон, mm-hmm. то есть они перестают быть вот этими небольшими городками, которые там существовали более ранее период времени и были связаны только с сельским хозяйством. Здесь совершенно все по-другому начинается. Практически украинский император, вот так если подумать. Они ему памятники должны ставить на каждом углу, я так подозреваю. Если учесть, что при этом памятников, конечно, ему никто не поставит по одной простой причине. На Украине при Александре Третьем как раз появляется практика запрета использования украинского языка. А это да, это отдельная тема, мы обязательно обсудим. Просто-напросто, как и многие другие. Но поэтому сразу же, так сказать... Не будет памятника. Не будет памятника. Города оставим, нет, тот момент о том, что вот именно вот здесь. Самое-то интересное, что вот и в данный же период времени по-настоящему начинается и новый рост Одессы. Здесь появляются новые, что называется, фабриканты, новые поколения, выходцы из, там, может быть, греческих иногда совершенно семей, кланов, там, еврейских, тех же самых немецких колонистов, которые находятся недалеко. Вот Одесса реально окончательно превращается в то, что называется порт Франко, uh-huh. становится одним из важнейших центров торговли. Все это развивается в данный период времени в первую очередь. Ну, что там дальше нужно сказать? Начинается нормально задумываться об освоении Дальнего Востока. И, конечно же, наш дорогой, драгоценный Транссиб. Да, как раз вот здесь, да. А для того, чтобы осваивать Дальний Восток, что нужно сделать? Создать, наконец-то, нормальную транспортную артерию. Уж мы-то ему всем обязаны практически. И вот здесь как раз... После Дубенского. Да, и вот здесь второй момент. Значит, нужно создать нормальную транспортную артерию. И вот идет создание транспортной артерии от Москвы до Владивостока, по сути. Современной, хорошо оснащенной. С мостами. Так сказать, с дорогами нормальными уже. Со станциями, с депо. Хотя, если в этот же период времени мы возьмем, там чуть вперед забегая, угу. описание того, как ехал Антон Павлович Чехов на Сахалин, мы видим, что да, еще куча проблем осталось. Не, ну там частью на телегах ехал. Потому что там... Там же участками строили. Да, и... Это, ну, у него, может, немножко свой маршрут, наверное, выбрал, помимо всего прочего, хотел свои проблемы поглядеть. Его интересовала, наверное, не железная дорога, не то, что вокруг находится, а просто жизнь страны. Красноярский побывал в публичном доме. Ну, тоже... я понимаю, что это к дороге не имеет отношения, да. но интересы были широкие у писателя. Ну, может, он подумал, что публичный дом в Красноярске то же самое, что в Англии. Это экзотик. В Англии любой дурак сходит. А в Англии, напоминаю, публичный дом – это паб. Пивная. Ну да, тут ты прав, конечно. Перепутал. Да, может быть. Подумал. Так сказать, вдруг в Англии оказался. Оказалось, нет. Ну, что ты можешь сказать? Вот, ну, смех смехом, ну да, на самом деле. Конечно. Появляются новые города. Ну да, тот же Новый Николаев. Вот, Новый Николаев закладывается, который... Соседям привет. Тогда был, скажем, совершенно, скажем, новосел. на фоне историческом, на фоне Красноярска, который уже гордый был, у него уже почти там два века истории, как такой городской. Да. Нет, ну уже городской, что город-то почти два века. Да. А до этого все-таки Острог и прочее, прочее. Да, и вот здесь. Ну что называется? Самое-то интересное, вот строительство Транссиба при этом перечеркнуло историю ряда городов Сибири. Енисейска, например. Енисейска. Да. Томска. Томска, да. Перед этим в Томске создается университет при Александре II, да, начинает создаваться. То есть это один из предполагаемых руководителей, авторов создания университета был Менделеев. Там предполагалось, что он даже будет его ректором и прочее, прочее. Но вот Томск окажется неожиданно при строительстве Транссиба на несколько периферии экономического развития. Прошлое отойдет один из старых центров, Тобольск, точно так же. Появятся новые города, новые центры. Но что самое важное? Строительство Транссиба позволит также начать осваивать и районы, прилегающие к Средней Азии. Очень четко. Ну и самое главное, что нужно сказать, строительство Транссиба еще будет очень показывать одну проблему. Это установление нашей окончательной границы с тем же самым Китаем. Да, да. Потому что вот очень четко здесь урегулирование отношений по поводу того, где пройдет линия. Ну и, как известно, потом, помимо всего прочего, от Транссиба будет знаменитое отпочкование. КВЖД и ЮМЖД. Две железные дороги. Китайская восточная и южно-манчжурская. С правом экстерриториального, что называется, там владения русскими. Появляется город Харбин. Да. Русский совершенно. И вот эти моменты все, да, закладываются, создаются здесь. Вот именно за это, прежде всего, конечно же, ну, нужно обратить внимание на царствование Александра III. Ну, вот мы как раз затронули тему украинского языка здесь. Я думаю, там вообще в том числе начались проблемы и в Польше, и в других еще окраинах, поскольку, вот как считается, при Александре III началась усиленная русификация. То есть начали окраины русифицировать. Что по этому поводу можно сказать? Нет, ну на самом деле, да, там начинается русификаторская политика. Ну, начинается она по ряду довольно простых причин. Ну, восстание 1863 года в Польше, так сказать, еще в период царствования Александра II, показало, что Польша не смирилась со своим статусом, что называется, с потерей своего величия и прочее, прочее. И вот здесь очень важный момент, конечно, сохранение языка, сохранение его влияния, присутствия в обществе. К чему ведь будет приводить? Ну, язык – это стиль мышления, язык – это, что называется, отражение ментальности. Литература, культура, и так далее, образ жизни, все-все-все. Да. И когда мы говорим, значит, что Александр III это почувствовал, сохранение присутствия в многонациональной империи национальных языков представляет опасность для самой империи, потому что получается, что, ну, подчеркивая, сохраняя исключительность индивидуальной своей нации, вы неизбежно начинаете противостоять вот этому общему имперскому началу. Но ведь проблема заключается в том, что насколько это выполнимая задача, ведь это ведь такая пороховая бочка, о которой мы поговорим с тобой после перерыва небольшого, который произойдет буквально через 2-3 секунды. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Уроки истории. Продолжаем наш разговор с историком Андреем Федоровым о времени царствования Александра III, российского императора. Это конец XIX века для тех, кто, может быть, слабо ориентируется в хронологии. И остановились мы на том, каким образом проводилась политика русификации в Российской империи. И как раз говорили о том, что достаточно сложная и, может быть, вообще спорная эта политика, потому что, как показывает практика, ну, достаточно трудно подавить уже сформировавшиеся там, скажем, этносы, тем более политическими методами. Ну, если, конечно, не использовать методы Тимура, не знаю, там, или Османской империи в отношении армян. Нет, ну, на самом деле, когда вы имеете дело со сложившейся государственностью в свое время, а что мы должны для себя вот так вот помнить? Ну, более-менее можно проводить такие меры, например, ну, образно говоря, было бы на территории той же самой Прибалтики в определенный период времени. Ну, по одной простой причине, там не было сложившейся государственности в Латвии и Эстонии. Ее создавали шведы, русские, немцы, датчане. Можно поэкспериментировать, было бы. Все хорошо знают, отлично, что огромную роль в создании литературного латышского языка сыграли немцы. Его они, так сказать, обрабатывали, создавали, вырабатывали каноны и прочее, прочее. Но и то они, самое интересное, создавали язык вот этой страны. То есть можете попытаться. Но когда вы имеете дело со страной, которая, ну, 7-8 веков присутствовала, активно, так сказать, боролась за свое влияние, расширялась. Которая славное прошлое, да. У которой замечательная история на самом деле. И попытаться убрать эту культуру, то есть запретить преподавание, скажем так, изучение и прочее, прочее. Вы на самом деле, ну, поджигаете фитиль по-настоящему. То, что это, вы сталкиваетесь с народом, у которого есть славное прошлое. Повторяю, не обязательно это пройдет с народом, у которого славного прошлого такого нет. Но там можно хотя бы попробовать. Попробовать. Вы можете смоделировать, на самом деле. Вы можете сделать то, что, так сказать, произошло со знаменитой ноте. Когда появляется... Но при этом что? Вы сталкиваетесь с ситуацией появления замечательных фальшивок очень часто. Uh-huh. Ну, как Макферсон, знаменитая песня «Оссиана», и так далее, и тому подобное. Все равно вот это прошлое будет всплывать неизбежно. Ну, и шотландцы вон до сих пор референдумы проводят. Ну, и похожая ситуация там будет потом. Ирландцы так и не смирились. Да. Самое-то интересное даже не в этом. Валлийцы, которые, казались, вообще исчезли, растворились, воспряли. А вот для сравнения сказать, на 50-е годы 20 века говорилось о том, что 5% только валлийцев знает национальный язык. 5%. Все. Все остальные вообще не знают, что это такое. Опросы последнего общественного мнения показали, 58% валлийцев знают национальный язык. Знают, это такой левеллин. Да, возродилось потихонечку, постепенно, незаметно. То есть вот эти моменты, да. Когда на самом деле на что опереться. Мне кажется, что вот это все-таки была большая ошибка в определенном смысле. И если смотреть, допустим, на ту политику, которую проводил вот упоминаемый нами Франц Фердинанд, Франц Иосиф, прошу прощения, да. Франц Фердинанд был... Он проводил бы похожую, наверное. Да, наверное. Но вот Франц Иосиф, вот там-то как раз более тонкая политика федерализма проводилась. Это, во-первых, ну, признание, собственно, двуединости, вот этой, собственно, австрийской части, немецкой части и венгерской части. И я вот, кстати, не так давно читал, а вот о национальной политике и вообще о том, какая внутренняя политика была Австро-Венгрии как раз вот примерно в этот период. Но надо сказать, что они прям нащупывали какие-то пути вот создания некоего такого гражданского единства. Особенно в немецкой части венгры были погрубее, прямо скажем. Венгры как раз пытались румынов, там, словаков, они их пытались как бы овенгерить. Ну, немцы как раз, да, они немножко свободы давали, в том числе и чехам. И хотя чехи не любили немцев, как мы помним по романам Гашека, но тем не менее, вот они совершенно свободно пользовались этим языком, и там литература процветала на этом языке и так далее. Ну, если мы просто немножечко на эту тему буквально пару минут скажем. Конечно, конечно. Чехи не любили немцев по одной простой причине в Австро-Венгрии. Франц Иосиф предложил превратить двуединую монархию в триединую и сделать третьим центром Чехию и Прагу. Вообще-то венгры встали на дыбы моментально. И, не желая ссориться с венграми, вот, Франц Иосиф забрал свое предложение. Какая разница была венграм, по большому счету? Они с чехами вообще никогда не пересекались. Но они испугались. А вот то самое, самое интересное, венгры старательно всех... что называется, модеризировали. Модеризировали всех, и хорватов этих всех, несчастных, и румын. И тут они увидели, что, опаньки, как же так? Это получается, кто-то будет еще? Угу. Совершенно другие народы. И у нас в стране могут такое же заявить. Не получилось. И вот тут чехи так жутко обиделись, что на самом деле, по сути, ушли из состава во внутреннюю оппозицию. Uh-huh. В начале 20 века попытались найти замену чехам и нашли фактически. То есть, если бы Франц Фердинанд пришел к власти, как говорят вообще-то исследователи, он попытался бы сделать третий центр за счет Словении и Хорватии. Славянский, да. Славянский. Балканский. Да. Но то же самое, третий центр неизбежно создавался. Славяне должны были, неважно какие, северные, южные, стать одним из элементов. Да, империя, ну, скажем так, нащупала его свой путь. Александр III этого не смог увидеть в силу какой-то причины варианта. Но мне кажется, что вот здесь, что Александра III немножко подвело. Ну, может быть, на самом деле, там недостаток, скажем так, гуманитарного образования. Но он посчитал, видимо, более просто, что для единой империи нужен один язык. Нет, унифицировать. Унифицировать, да. Унифицировать. И здесь то, что легче управлять на самом деле. Здесь все-таки единая логика принятия решений. Там интересно, что в некоторых-то случаях, как, ну, язык так называемого межнационального общения, это же сработало. В Средней Азии, например. Понятно, что туркмены продолжали на туркменском говорить, там, не знаю, там, таджики на... Какой у них там язык? Ну, фарси, в принципе. Фарси, да. Да. Но между собой они как говорили, так до сих пор и говорят. Между собой. Как это у нас шутили. Говори на своем, материмся по-русски. Да. Нет, ну плюс к этому, тут, что тут нужно сказать? Ну, видимо, Александр III посчитал, что достаточно одной автономии на самом деле, по большому счету, для России. Это финская автономия, которая тихая, мирная, которая ни на что не претендует в данный период времени. Так сказать, там нормально все. И, ну, когда вот... Ну, тут здесь как раз вот нужды экономики во многом заставляли его принимать такое решение. На каком языке отдавать приказы, распоряжения, выстраивать всю схему, так сказать, далее, тому подобное. Отчетность ту же самую. Все, а там, все, причем, ведь еще, что интересно, Польша же начала развиваться просто бешеными темпами. Ну... Именно примерно тоже, по-моему, в это время или в середине 19 века... Вот это же стал один из важнейших промышленных центров вообще Европы. Ну, по большому счету, Польша начала развиваться у нас с 80-х годов, то есть как в данный момент, то есть когда район Лодзи и Белостока стали основными, скажем так, текстильными промышленными районами Российской империи. И в будущей независимой Польше, которая будет уже в 20 веке, то есть район Лодзи и Белостока так и останется одним из важнейших центров. А создаваться будет в данный период времени, по большому счету, ну, может быть, даже потому, что в более ранний период времени там все поляки надеялись, наверное, на достижение определенной цели. А тут решили работать. Да. То есть пока непонятно, когда это будет. И лучше позаботиться о себе на самом деле. Ну, плюс к этому. Не хотелось им все-таки быть окраиной, как такой, с которой никто не считается. Но они, видимо, посчитали, если вы будете экономически развиваться, вы заставите постепенно все равно обратить на себя внимание. Ну, в общем, на свои нужды, на свои проблемы. Что вы важны, значит, давайте, пойдемте, пожалуйста, нам на уступки. Мы же пошли вам на уступки, мы же развиваем это, мы создаем. Ну, за что ругают еще особенно, конечно, Александра III в политике русификации, это ужесточение черты оседлости и введение квоты еврейское население. Ну, вот опять же, вот если просто даже отвлечься от этой проблемы, да, там была знаменитая 10% квота на поступление высшее учебное заведение в университеты. Но мы сразу можем сказать, так что даже в самом негативном плане, что это не есть хорошо, но все равно квота в 10% для поступающих студентов, для еврейского населения России, которое намного меньше 10%, говорит о том, что уж принципиально сильно их никто не ущемляет, по большому счету. Ну, это же очень относительно. Нет, ты же вот понимаешь. Так вот, если так вот, говорит, да. То есть просто. Угу. И вот здесь, просто, да, это ущемление прав, это сокращение возможностей. Но это при всем при том, вот тоже вот ситуация. Мне кажется, это попытка найти какой-то баланс. Может быть, потому что вот здесь немного национальная империя, по большому счету, что она всегда напрягала, видимо, власти. Если какой-то один народ будет иметь перевес при получении образования, он будет иметь преимущество при формировании властных структур, при вхождении в эти властные структуры, при вхождении в предпринимательские структуры. У вас там еще выходцы из Средней Азии, с которыми надо что-то делать. Да. Там есть аристократы, там есть знатные роды, их надо как-то привлекать Кавказ к себе. У нас есть. Кавказ, с которым у вас там родственники, что называется, ближайшие живут, вы тоже должны заботиться. Еще куча всего остального. Ну и реально, на самом деле, вы не можете допустить усиление одной какой-то группы. Но в итоге это приводит к тому, что к сожалению, для Александра Третьего. Все обиженными становятся, все буквально. Вот здесь из-за того, что вот принимают... Самое это интересное, вот лично у меня такое ощущение. Я не знаю, больше ли 10% или 12% евреев поступало бы в высшее учебное заведение. Там есть еще один очень важный нюанс. Вот здесь нужно помнить. Это как раз рассвет сионизма и появление его. И вот здесь-то как раз, да. А сионизм-то воспринимался как революционное движение. Простите, бунт практически была основой социал-демократической партии в России. Ну, а она была ведущей социал-демократической партии, кстати, в Литве и Польше. Да. И вот у меня такое ощущение, что как раз когда принимается это решение о 10-процентном барьере, то это связано не с тем, чтобы ограничить права еврейского населения как такового. Как еврейского народа, да. А это ограничить возможности еврейского социализма. Да, да. То есть это, видимо, такое ощущение, что именно сам социализм пугает в первую очередь. И, ну, такой вариант предпринимается. Ну, а социалистическая угроза, она реально действительно становилась в тот момент, ну, по крайней мере, для аристократии, для вот правящего класса. Они же все смотрели, что происходит в Европе, что происходит там, допустим, в Соединенных Штатах и так далее. То есть по всему миру. Вот это вот движение социалистическое, которое окрепло, набрало силу, появилось у них, появился капитал. Ну, совершенно верно. У нас появилась Российская социал-демократическая партия. То есть тут уже все серьезно началось. Нет, то самое, до появления российского социал-демократа сначала, на самом деле, был бунт по-настоящему, знаменитый. Да. И, повторяю, он сыграл огромную роль, кстати, в Польше и Литве. При формировании всей социал-демократии очень четко опирался на европейские традиции. А еврейское звено в создании, простите, социалистической вот этой идеологии, ну, простите, Карл Маркс тоже был не белорус. Ну, и тут еще один момент, конечно, безусловно, еще раз возвращаясь к этой проблеме. Я не знаю, сколько процентов еврейской молодежи хотели учиться в ваших учебных заведениях, но когда вас ограничивают, конечно, неизбежно появляется очень ответная хочется. Реакция. Просто. Вы, может, сами бы туда не пошли. Но теперь у вас возникает такая непонятная обида. То есть, ну, понятная обида на государство, которое непонятно, почему так поступило. Ты не выступал против государства, ты, может быть, и пошел бы. А может, захотел бы быть техником, может, еще кем-то. Ну, там, кстати, ограничения и в воинской службе, по-моему. И в воинской было, службе. Да. В ряде случаев там вообще, что называется, в первую очередь смотрелось, конечно же. Ну, то есть, это однозначно вообще не было, например, евреев на флоте практически. То есть, настолько это редкое исключение, настолько кастовым становился флот в данный период времени, что... Ну, просто по пальцам можно пересчитать. Угу. То есть это очень четко, да. Это, конечно же, определенная... Но при этом нельзя сказать, что это была такая вот прямо, знаете, ксенофобия, что ли. Потому что вот мы сейчас говорим с тобой о флоте, а там, что не вспомни, все офицеры с немецкими фамилиями, простите. О, там немецкие, там русские, украинские. Да, какие угодно, да. Грузинские, все что только угодно что вот попадается. Евреев не было, да, и все. Нет, на самом деле не было. За всю историю флота там буквально 2-3 человека максимум отмечено, в том числе военный врач, который служил на крейсере «Рюрик», принимал участие в... о сражении, так сказать, 1905 года. Я, кстати, всегда думал, что он украинец, честно скажу. Угу. Пока не наткнулся на мемуары одного адмирала начала 20 века. А я когда читал, ну, фамилия Салуха. Ну да. Оказалось, нет. У адмирала четко указывается, причем получил Георгия за храбрость сражения в бою, и так за мужество и прочее, прочее. То есть, да, но он как исключение вообще даже адмирал там упоминал. В этом плане. Вот эти ограничения очень четко, конечно же, работали. Но при этом самое-то интересное, если вы принимаете православие, выходите из иудаистской веры, вы имеете возможность совершить карьеру в этом государстве. Ну, да. Вот эта схема очень четко присутствовала. Ну, тут же ведь еще надо обязательно... Александра Третьего. Ну, это ведь второй метод означает поступиться для многих людей, ну, своей историей. Тут есть один очень важный нюанс, о котором тоже нужно обязательно упомянуть. Это роль обер-прокурора Победоносова, который реял там, как черная тень над российской историей. Это кто-то из поэтов написал, я сейчас не буду вспоминать. Там Победоносов и Катков, два таких персонажа, крайне любимых в этом плане. Интеллигенция просто на них крест поставила страшный. Ну. Там не просто крест, она... Да, там и вбила его еще. Еще осиновый кол и все остальное. Да, да. Ну, да, обер-прокурор Синода Победоносцев, конечно, был автором идеи ужесточения политики как таковой идеологической, возвращения, по сути, к практике официальной народности как таковой в новых вариантах, в новых традициях. Совершенный противник радикальных реформ. Можно сказать, один из идеологов того, что Россия не готова к преобразованиям в данный период времени социальным. Что наиболее, ну, то, что может только пройти, это экономические преобразования. А раз не готова к социальным преобразованиям, значит, нечего такие мысли поднимать, говорить об этом, книги писать и прочее, прочее. Нужно тщательно отслеживать, о чем думают люди, бороться с ненужными, приносимыми идеями. Но при этом Победоносцев, на самом деле, более сложная фигура была, чем всегда воспринималась. Ну, так оно и бывает обычно. При этом, если мы так возьмем, и тот же самый Фадей Булгарин намного более сложная фигура, чем она воспринимается. Но только дело в том, что, да, когда появляется... Ну, Победоносцев для многих это прообраз будет Суслова, своеобразная предтеча Суслова. Человек, который боится нового. Причем просто нового. Причем не обязательно, что это новое будет плохое. Он уже изначально считает, что это новое опасно для страны. Ну и с 1881 года, да, вот он определяет, что называется, формирование идеологического фона. Плюс к этому там еще помогает Катков, известный издатель, что называется, публицист, редактор и прочее, прочее. При этом, что самое важное, ведь речь идет о том, что начинают уделяться вот эти особые вопросы воспитанию. Но опять же, немножечко просто забегая в сторону, скажем, что при всем при том, как бы не выстраивалось воспитание, очень одна интересная модель сохранялась и про Победоносцеве, и будет после него. Вот когда в гимназии учились дети разных национальностей, ну в гимназии там обязательно будет закон Божий, то закон Божий был обязателен только для православных. Все остальные, учащиеся других вероисповеданий, как их не имели права принуждать слушать. Ну, традиция многоконфессиональности, вот этой самое вот такой религиозной толерантности, это нелюбимое слово нашего Олега Юрьевича, но оно в данном случае уместно. Она была в России всегда, и вот она, собственно, оставалась. Самое интересное, что даже Победоносцев, который воспринимается как вот такой идеолог русификаторства, считал, что не надо вот сюда лезть. То есть он не насаждал православие, нет, вот это не миссионерствовал. Вот если мы возьмем современную ситуацию, когда речь идет о преподавании там, религии или православия в школе, еще раз возвращаясь к моменту, в царской России, в гимназии, где вообще-то была официальная церковь, как таковая государственная по сути своей, где... Но синод был государственным учреждением. И прочее, прочее. Иноверцев нельзя было принуждать совершенно к даже тому, чтобы слушать. Заставлять, потому что у них есть своя вера, свои убеждения, и империя с этим считалась. То даже в самые жесткие времена, в период Победоносцева и после него тем более. Ну что тут нужно сказать? Ну, Победоносцев, наверное, одну очень важную заложил еще традицию как таковую, восприятие Российской империи того периода времени. Ну, Победоносцев во многом, может быть, убедил Александра Третьего, что у России нет как таковых друзей по-настоящему в мире. А, ну это, то есть, вот это вот определенная, так сказать, система союзов? Да, что вот эта система союзов, это, ну, только... Кошмар союзов, как это назвал Бисмарк. Да. Что не надо доверять соседям. Что я соседи... просто думаю, что мы вот подробно-то о внешней политике обязательно только уже теперь в следующей программе поговорим. Нет, имеется в виду о том, что не нужно доверять соседям. Что соседи, как таковые, ничего хорошего для России не замышляют. А в чем он не был замышляет? Неправ, простите? Кто там хорошее замышлял по отношению к России? Китай? Нет, ну, Петр Первый бы с ним не согласился, наш любимый многими. Да. Что, он что Августа какой-то... любил, потому что... Вот, там и прочие моменты. Нет, вот он считал, что как раз вот... И второй момент, что он считал, что вот именно даже не то, что там хорошего, а что все плохое в Россию идет с Запада. Вот это другой вопрос. Все плохое в России идет с Запада, идеи... Ну, опять же, не новое, простите, при Николае это не все новое, то же самое было при Первом. Совершенно верно. Но только как говорят историки очень часто, когда это произносится в начале 19 века, это воспринимается по-другому несколько. По одной простой причине. Вот это негативно начинает восприниматься. Россия совершила промышленный переворот, начинает встраиваться в общемировую экономическую схему. Глобальную, как теперь говорят. Да. То есть на самом деле там начинается один из этапов глобализма, который продолжается сегодня. Вы встраиваетесь в эту схему, и вдруг у вас моделируется такое... Ну, негативное отношение. Но ведь дело в том, что ведь ваши заводы же будут приезжать точно так же или создавать иностранцы. А самое это интересное, приглашает же иностранцев Александр Третий для создания производства. Конечно. А здесь вы слышите, читаете, ничего хорошего иностранцы России не несут. Ну, мы это и сейчас тоже читаем. Ну, забавные такие вещи. С тобой все возвращается вот говорим, на круги вот, своя. Импортные микрофоны, понимаешь? Ну, и ругаем налево и направо. Нет, у нас еще и телефоны, и все остальное. И все остальное, и компьютеры тут на столе стоят, да и сами столы тоже. Ну ладно. Нет, это нормально. И нет, это на самом деле. Это есть глобализация. Я считаю даже, что это какой-то русский национальный спорт, понимаешь? Вот. Нет, ну тут дело в том, что, как бы сказать, если была бы возможность приобрести качественный русский стол... Нет, конечно, бы мы взяли. Нет, просто-напросто. Я думаю, что многие люди взяли бы на самом деле... Не, вопросов его, нет. Его, не выбирая. Да. Но когда вы приходите в магазин, и у вас выбор между... китайской, корейской, японской продукцией. Тут тоже особо небольшой выбор. Да, нет, вот на самом деле, вот так получается. Когда вам не оставляют, это одно, нет, самое это смешное, в 19 веке в России был выбор. Между самое русской интересное, да, потому что между достаточно... русской продукцией и иностранной продукцией. Там же ведь еще надо вспомнить вообще, что мы экспортировали. Мы, во-первых, мы зерно, по-моему, экспортировали достаточно активно в тот момент, в конце 19 века. Мы как раз вместе с Австро-Венгрией в данный период времени являемся главными кормильцами Европы. Не нефти, я прошу, друзья мои, я подчеркиваю, нет, не нефти и не газа, а зерна. Нефть мы начнем экспортировать в конце правления Александра III и будем опережать США. Ну, потому что бакинские месторождения, да, бакинские месторождения. Ну, тогда, благо, на нефти особенно ничего не держалось. Ну, поэтому... самое интересное, в данный же период времени у нас на Украине, на, господи, на Кубани создаются сахароперерабатывающие заводы, так сказать, и сахар из сахарной свеклы производимый начинает точно так же поставляться в Европу, который довольно успешно вытесняет в ряде случаев с рынков тростниковый сахар, более дорогой, так сказать, привозимый из-за границы. Ну, да. А здесь новая технология, разработанная, которую вполне нормально приобретают, покупают и многие иностранцы, потому что это удобно оказалось, зачем везти сахар, когда вы, как и русские, можете его производить. Самое интересное, что вот здесь как раз, ну, появляются вот эти многие технологические моменты, очень много делается, если мы посмотрим, самое это смешное, вот впервые в истории даже нашей литературы появляются образы купцов-предпринимателей. Угу. И самый знаменитый роман того периода времени – это роман Бабарыкина «Василий Теркин». Угу. Ну, мы знаем Василия Теркина, да, по Твардовскому. Да. А есть роман Бабарыкина «Василий Теркин» о выходце из крестьянской среды, купце с Поволжья, который вот пытается создать... И там перевозки, так сказать, и производство, нет, и мечтает. Нет, но если мы смотрим на происхождение всех крупных промышленников начала, ну, дальше уже 20 века, которых, может, мы лучше знаем, там, Морозовы какие-нибудь. А они тогда уже есть, это господи. Все люди из крестьян или из купцов. Там из дворян-то, по-моему, особо никого и не было, там, из правящего класса. Там из, прежде всего, конечно, крестьян, из крепостных крестьян, и даже не из купцов по-настоящему, а из купцов во многом староверов. Самое интересное. Ну да, то это денежки считал. Вот эти вот купцы-староверы преобладали среди новых предпринимателей. И они строили заводы. Вот там и начинается строить заводы и прочее, прочее. Ну и в данный период времени там возникает ряд конфликтов знаменитых у Александра III точно. Самое-то интересное, если мы посмотрим. В это время мы создаем собственный паровозный парк, собственные концепции многие железных дорог. То есть у нас есть что производить. Да вполне нормального... европейского качества. Это, конечно, меньше, чем в Европе. Скажу крамольную мысль, наверное, вот в итоге нашей программы, вот этого выпуска, потому что мы еще будем говорить о правлении Александра III, о нем самом. Вот есть в истории российские примеры. Нормальный правитель, нормальная страна. Все свое, ну или там то, что нужно, то свое. Ну, то есть максимально, на самом деле, для того периода времени. И вполне процветаем, развиваемся, и существуют так называемые социальные лифты, и народ богатеет, то есть от крестьянина стать промышленником, владельцем заводов, это вполне нормально и реально. То есть русские люди не дураки. Нет, ну вот это, кстати, эпоха Александра III хорошо и показывала, да, что если вы занимаетесь проблемами своей страны, у вас есть возможности, шансы исправить положение. Друзья мои, на этой оптимистической ноте закончим выпуск программы «Уроки истории» с участием Андрея Федорова, и помогал им я, Олег Тихомиров. Через 2 недели встретимся и продолжим рассказ об интереснейшей эпохе конца 19 века, когда в России правил император Александр III. Всего вам доброго. До свидания. Уроки истории.